«Не плачь, любимый. Подними голову», — пел ее голос. «Не все потеряно. Я вовсе не сержусь на тебя». «Да, игра была не на жизнь, а на смерть. Но я предупреждала тебя, что пущу в ход свои женские чары против твоего чародейства. И видишь, я победила. Но я ничего не скрою от тебя. И как женщина, и как царица, я полна жалости к тебе. Не просто жалости, а сострадания. Но это еще не все. Мне больно видеть, как ты терзаешься. То, что ты стремился отвоевать трон, который захватили мои предки, и вернуть свободу своей древней стране Кемет, лишь справедливо и достойно восхищения. Я сама, как законная царица, поступила в свое время так же и не остановилась перед жестокостью, ибо принесла клятву. И потому все мое сочувствие отдано тебе, как я всегда отдаю его великим и отважным. Тебя ужасает глубина твоего падения, но это тоже вызывает уважение. И я как женщина, как любящая тебя женщина, разделяю твое горе. Но знай, не все потеряно. Твой план был неудачен, ибо мне хорошо известно, что Египет не может существовать сам по себе как независимая держава. Пусть бы даже ты отнял у меня корону и стал править, а вам, без всякого сомнения, переворот должен был бы удаться. Так вот, Гармахис, нельзя сбрасывать со счетов Рим. Я хочу вселить в тебя надежду. Меня принимают не за то, что я есть на самом деле. Нет сердца в этой огромной стране, которая переполняла бы такая беззаветная любовь к древнему Кемету, как мое. Да-да, Гармахис, я люблю его даже больше, чем ты. Но до сих пор я была словно в оковах. Войны, восстания, заговоры, зависть связывали меня по рукам и по ногам. Я не могла служить моему народу, как мне того хотелось. Но теперь, Гармахис, ты научишь меня. Ты будешь не только моим возлюбленным, но и моим советником. Разве так просто покорить сердце Клеопатры? То самое сердце, которое ты, да будет тебе во веки веков стыдно, хотел пронзить сталью. Да-да, ты, именно ты, поможешь мне найти путь к моему народу. Ты будешь править вместе со мной, мы будем править вместе, объединив в едином царстве древнюю и новую страну, новое и древнее мышление. Ты видишь, все складывается к лучшему. О таком нельзя было и мечтать. Ты взойдешь на престол фараона, но тебя приведет к нему совсем не столь жестокий и кровавый путь. Итак, мы сделаем все, Гармахис, чтобы замаскировать твое предательство. Твоя ли в том вина, что подлый римлянин донес о твоих намерениях? Что после того тебя опоили, выкрали тайные списки и без труда расшифровали? Разве тебя станут винить, что после неудачи великого заговора, когда его участники рассеялись по стране, ты, верный своему долгу, продолжал служить отчизне, пользуясь тем оружием, которое дала тебе природа, и покорил сердце царицы Египта, надеясь с помощью ее преданной любви достичь своей цели и осенить своими мощными крылами родину Нила? Скажи, Гармахис, разве я плохо придумала? Я поднял голову, чувствуя, как во мраке моего отчаяния блеснула слабая надежда, ибо когда мужчина тонет, он хватается за соломинку. Я в первый раз за все время заговорил. А те, кто был со мной, кто верил мне, что будет с ними? Ты спрашиваешь о своем отце, о Менемхете, старом жреце из Абидоса, о дяде Сепа, этом пламенном патриоте с такой заурядной внешностью, но с великим сердцем? Ты спрашиваешь, я думала, она скажет о Хармиане, но нет, она не произнесла этого имени, а многих-многих других.